Она достала из сумки книжку карманного формата в яркой обложке. На титульном листе уже заранее была сделана дарственная надпись. Томчак взял книгу, рассеянно повертел в руках, но на фотографию все-таки внимание обратил и сведения об авторе прочел. — Так вы автор множества бестселлеров? — недоверчиво переспросил он. — Или это обычный рекламный трюк? — Ну, как сказать, — снова улыбнулась Татьяна. — Кто как считает. Для одних и три книги много, для других и 30 мало. — А у вас сколько книг вышло? — 14. — И о чем они? — Детективы. — Вы любите детективы? — Нет. Томчак брезгливо поморщился. — Терпеть не могу и никогда их не читаю. Но в любом случае человек, написавший столько книг, достоин уважения хотя бы за трудолюбие. — Ну что ж, и на том спасибо, — усмехнулась Татьяна. Томчаку, похоже, стало неловко за допущенную бестактность, потому что он вдруг решил предложить гостье чаю. — С удовольствием выпью, — тут же согласилась она. Через несколько минут на столе, стоящем на веранде, появились дорогие конфеты в коробках и импортные кексы в нарядных блестящих упаковках. Никогда бы не подумала, что человек, живущий затворником на даче и по три дня не бреющийся, покупает такое количество сладкого, — пошутила Татьяна. Одно с другим как-то не сочетается. — А вы, конечно, подумали, что если я живу на даче и не бреюсь, то непременно пью по-черному и закусываю консервами из банки, — язвительно откликнулся Томчак. — Нет, я подумала, что вы заняты какой-то работой, может быть, научной, и вообще забываете порой купить продукты. Я и сама такая, когда пишу. — Простите, я не хотел вас обидеть. Но вообще-то вы правы. Все это не я покупал, друг привез. Он приезжал ко мне на выходные. Кстати, тот самый Стрельников. Это было как раз накануне похорон Милы. И Володя хотел немного прийти в себя и собраться с духом. Здесь безлюдно, спокойно, никто не дергает. — Конечно, — тихо сказала Татьяна, — я понимаю. Он, должно быть, совсем раздавлен горем. — Ну, это сильно сказано. Володю раздавить невозможно. Это очень сильный человек, очень мужественный и стойкий. Но горе для него огромное, это несомненно. Вам покрепче? — Нет, средний. — Спасибо. Но раз уж я все равно осталась и пью с вами чай, ну расскажите мне хоть что-нибудь о Миле. Я даже не знаю, сколько лет ей было. — Сколько лет? Ну, что-то вроде 27 или 28, может быть, чуть меньше или больше. Не знаю точно. А чем она занималась? Работала или училась? Работала, кажется. Тут же уточнил Томчак. Я точно не знаю. Она раньше не была замужем? Понятия не имею. А как они со Стрельниковым познакомились? Я уже объяснял вам, что такие детали мне неизвестны. Я знал только, что Володя любил ее и собирался на ней жениться. Вот и все. Они проговорили еще минут 20, ровно столько, сколько нужно было, чтобы соблюсти приличие и выпить по чашке чаю. Татьяна задавала вопросы, на какие-то из них получала ответы, но большей частью Вячеслав Томчак уклонялся от подробностей. Одно было совершенно очевидным. Он тщательно избегал упоминать обо всем, что было так или иначе связано с Любой Сергеенко. Татьяна понимала, что и на вопрос о том, где работала Мила Широкова, он не ответил из этих же соображений. Допив чай, она вежливо попрощалась и пошла на электричку. — Вот, — торжествующе сказала Настя, — Я так и чувствовала, что этому Стрельникову верить нельзя. Таня, ты добыла бесценную информацию. Ты имеешь в виду приезд Стрельникова на дачу к Томчаку?